Глава 31. Возле машины мне вкололи что-то в плечо. Я дернулась и удивленно уставилась на Ника. «Это сделает тебя менее ершистой», — пояснил он. «А то знаю я подготовку охотников, и глазом не успею моргнуть, как выпотрошишь меня». «Будь уверен, тебе этого не избежать. И я сделаю это рано или поздно», — смерила его презрительным взглядом. Меня грубо затолкали на заднее сиденье броневика. Для поездки подобного рода мое короткое зеленое платье было малопригодно и постоянно норовило задраться. Но поправить его не было возможности. Наручники сдерживали руки за спиной. Пришлось сделать вид, будто мне совершенно все равно, что ноги полностью оголились. С двух сторон сели вооруженные охранники. Ник выбрал место спереди. Машина тронулась с места и покатила навстречу неизвестности. Казалось, только вчера меня также везли в Око, но на переднем сиденье был сероглазый вампир. Куда он делся, я так и не знала. Да, оно и не нужно. Какая разница, что с ним? Тогда случилась немыслимая заваруха, и Алекс вытащил меня из нее. Но теперь он не сможет прийти на помощь. Впрочем, он ясно дал понять, что я должна собрать свою волю в кулак и выпутаться из беды. Значит, так и сделаю. Мы очень долго ехали по пустынной дороге, а когда выехали на трассу, водитель добавил газа. У меня в голове пульсировали слова Алекса, что я нужна человечеству. Он прав. Я не имела права загубить обретенный дар. Я сделаю все возможное, чтобы вакцина была создана и чтобы ее ввели в обращение. Чем больше вампиров станет людьми, тем меньше останется кровососов, которых нужно держать в узде. По сути, моя кровь уничтожения вампиров гуманным путем. Став людьми, они перестанут быть вампирами. Это куда лучше, чем рубить головы. Я снова и снова вспоминала наше с Алексом прощание. И опять провожала его раз за разом. Я ощущала опустошенность. Словно со стороны я видела наши взгляды, полные любви, боли, отчаяния. Прощание было таким, будто меня вели на виселицу, а его приговорили к гильотине. Впрочем, в какой-то мере так и было. Ему точно отсекут голову. А что уготовили мне, не в курсе. Но зная методы работы тайных отделов Ока, в какой-то момент я могу позавидовать судьбе Алекса. Иногда смерть лучше из зол. Впрочем, сейчас я себя накручивала. Не настолько Око было опасно и коварно. Ведь оно создавалось как миротворческий альянс, ставший официальной правительственной организацией. Око регулировало все в мире и боролось за права людей и вампиров. Поэтому на службу брали как одних, так и других. Здесь было множество отделов от медиков и исследователей до силовиков и детективов. Подозреваю, меня везли в секретно-научную лабораторию. Хотя не исключено, что хотят тихо убрать. Нет человека, нет проблемы. Кому нужна такая взрывная сенсация, как вакцина от вампирства? Все привыкли к нынешнему укладу и менять что-либо вряд ли хотят. Особенно в этом не заинтересованы вампиры, довольные своим существованием. Недовольных было меньше, и для них вакцина – спасение. Поездка была долгой и успела мне наскучить. К тому же боль от расставания с Алексом била в мозг так, что я готова была выйти. Но я не могла дать волю чувствам. Надо было сохранять невозмутимость. Ник не увидит ни одной моей слезинки. Отныне пусть молится, чтобы не захлебнуться от собственных слез, когда я сумею отомстить ему. Именно сейчас, когда я была уверена, что Алекса скоро убьют, я поклялась себе спасти своего вампира. Любой ценой. Я просто обязана сделать это. Пока я не знала, как мне удастся сбежать, но я точно знала, что сделаю это. Но следом накатывала убежденность, что его убьют раньше, чем я подоспею на помощь. И от этого бессилия моя злоба росла с немыслимой силой. Стиснув зубы, я вперила взгляд в дорогу. Скорее бы уже приехать, а то бесконечность дороги выматывала. А там, на месте, может представиться возможность побега. «Что-то затихло, Кейт!» Ник повернулся и с любопытством посмотрел на меня. «Небось, рада, что я освободил тебя из лап кровожадного вампира!» Он еще издевается. но еще больше рада тому, что в ближайшее время убью никчемного человека. Никогда прежде не убивала людей. Думаю, возни будет куда меньше». Я фыркнула, подумав, насколько человеческая жизнь хрупка и может прерваться от любой ерунды. Для той, которая несколько лет рубит головы вампирам, убить человека расплюнуть. Главное, чтобы позволила совесть. А она, наоборот, подначивала меня. Ну вот, даже совесть у меня бессовестная. Я ухмыльнулась и красноречиво посмотрела на собеседника. «Хамишь?» Он скрипнул зубами. «Ничуть. Лишь предсказываю твое будущее». Коварно усмехнулась. «Так что, Ник, сегодня ты первый и последний раз сидишь ко мне спиной. Больше такой возможности не представится. Будешь ходить и оглядываться, но я все равно достану тебя». Он ничего не ответил, но зло блеснул глазами. Какое-то время ехали молча. Но этот неприятный тип снова нарушил молчание. «Сожалею, что испортил вам с Алексом медовый месяц». «А уж как я сожалею!» Не смогла сдержаться я. «Столько сожалений, что становится больно!» Ехидничал Ник. «Что ты знаешь о боли? Но обещаю тебе дать прочувствовать всю ее глубину и многогранность». Хмурый взгляд собеседника стал еще злее. Похоже, мои угрозы стали доходить до него. Он осознал, что отныне мы связаны одной цепью ненависти. Он сам выковал эту цепь и накинул на меня, но не понимал прежде, что сам сидит на этой же цепи. Так что далеко от меня не денется. Я всегда буду рядом. «Напрасно ты считаешь меня врагом», – примирительно начал Ник, видимо, уразумев, что меня лучше иметь в союзниках, чем во врагах. «Все, что произошло, лишь необходимая мера. Если не я, то кто-то другой нашел бы вас и прикончил на месте. Я же дал шанс вам обоим. С тобой, вероятно, заключат соглашение. А у Алекса есть возможность бежать». «Бежать? Но ты оставил полон дом вооруженных до зубов головорезов». «Да, моим людям нелегко сейчас. Мне их очень жаль, ведь они чертовски боятся Алекса». Он хотел пошутить, но получилось плохо. Поэтому продолжил рассказывать о перспективах, доступных Алексу. «Во-первых, твой красавчик жив, и не факт, что его придется убить. Во-вторых, даже если приказ о его уничтожении подтвердится, то у него есть шанс бежать». Про возможность бежать он говорил уже дважды, но я не верила ни в какие шансы. Что бы Ник ни сказал, сейчас моя ненависть к нему никогда не убавится. Стоит мне получить свободу, и пусть он даже не надеется выжить при встрече со мной.